Глава 18. Дворянский особняк рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Коронация транслировалась с ресурсов Солнцевых. Я взглянул краем глаза и отключил звук у телевизора. Наблюдать всю церемонию — бессмысленная потеря времени. Виктор Константинович по факту уже правил Российской империей и теперь станет монархом официальным. Для меня это ничего не меняло, по сути. Дворянское сословие уже давно отмежевалось от правящего рода, став той силой, с которой должно было бороться. И чем больше поблажек выбивали себе набравшие веса благородные, тем шире становилась пропасть. Так что даже без разницы, кто сидит на троне и носит корону. Романовы правят страной, дворяне защищают свои интересы. И только угроза государства может нас объединить. Императоры старались отыграть назад, поставить дворян себе на службу, но не удавалось. И вот его императорское величество Виктор взошел на трон, и теперь благородные будут ждать, как он распорядится указом об обязательной службе. Противостояние, начатое предыдущим государем, зависло в воздухе. И от решения Виктора Константиновича зависело, какое будущее ждет страну в ближайшее время. Однако я не могу повлиять на решение, а на обучение чародеев уже согласился. Так что в любом случае я, можно сказать, не завишу от решения правящего рода. Откажется новый правитель от ошибки прошлого, я буду преподавать. Продолжить давить я все равно буду преподавать. И разницы никакой. Немного подумав, я выключил телевизор и, бросив пульт на столешницу, вернулся прерванному завтраку. В столице сегодня будут гуляния, простонародье будут угощать за счет казны, предприятия не работают, объявлен выходной. Можно было бы прогуляться по Москве, но на то, чтобы выйти из дома, у меня шанса сегодня не было. — Ваше благородие, — обратился ко мне Демин, — кортеж Антона Сергеевича Солнцева прибыл. Пригласить? «Приглашайте его сюда», — подтвердил я, — «и распорядитесь, чтобы нам подали кофе и чай». Пока управляющий решал вопрос, я спокойно доел кашу и, отставив тарелку, взялся за чашку с чаем. Увы, я слишком глубоко погрузился в собственные мысли. Напиток успел остыть. И хотя он не утратил большую часть своих вкусовых качеств, но зачем пить холодное, когда можно заказать новый чайник? В конце концов, зачем зарабатывать деньги, если не баловать себя вкусной пищей? Дверь открылась, и первым в столовую вошел Демин. — Антон Сергеевич Солнцев, Иван Владимирович, — объявил управляющий. — Спасибо, Даниил Игнатович, — ответил я. Наследник Венедикта Кирилловича прошел вслед за слугой и, склонив голову, тут же встал у свободного стула. — Доброе утро, Иван Владимирович, — поздоровался он. — Утро доброе, Антон Сергеевич, — кивнул я, после чего указал на место за столом. — Присаживайтесь. Могу предложить вам кофе или чай. Может быть, полноценный завтрак? Мужчина в ответ чуть покачал головой, но на стул все же опустился. — Благодарю, Иван Владимирович, — произнес наследник Солнцевых. — Я уже ел, но от хорошего кофе не откажусь. В последние дни спать нам всем удается немного, а бодрость нужно сохранять круглосуточно. Тонкий намек на то, что трансляцию коронации Виктора Константиновича доверили роду Солнцевых. Видно, что гость не собирался этим хвастаться, он просто отметил факт и таким образом обозначил серьезность разговора. В этот момент вошла Наталья с подносом в руках. Быстро расставив посуду, горничная налила Антону Сергеевичу кофе, а мне поменяла чайник и поставила новую чашку. Не забыв водрузить на столешницу печенье, пирожные и конфеты, служанка откланялась и оставила нас наедине. «Подготовка к коронации — дело хлопотное», — кивнул я, помешивая сахар ложкой в чашке с чаем. «Но, полагаю, со временем работа с имперскими верхами войдет в привычную колею и станет рутиной. Не каждый день у нас государи коронуют». Антон Сергеевич улыбнулся, после чего сделал глоток кофе. И, слава богу, Иван Владимирович, — вздохнул он, — собственно, именно об этом я и хотел с вами поговорить. Я приподнял бровь, глядя на собеседника. Ни для кого среди Солнцевых не секрет, что все наши последние успехи тесно связаны именно с вами, Иван Владимирович, — объявил Антон Сергеевич. Венедикт Кириллович скоро уйдет на покой и передаст мне дела. Это основная причина, по которой он послал меня переговорить с вами лично, а не приехал сам. Вы хотите заключить соглашение о моей дальнейшей поддержке вашего рода, уточнил я. В первую очередь я бы хотел как-то отблагодарить вас за ваш вклад в выживание рода Солнцевых, пояснил тот. Однако я прекрасно понимаю, что деньги вас не интересуют. Производство артефактов вы уже обсуждаете с Венедиктом Кирилловичем. Я просто не знаю, что мы могли бы вам дать в качестве благодарности. Я откинулся на спинку своего стула, разглядывая наследника Солнцевых. Антон Сергеевич, обратился я к собеседнику, моя заслуга в достижениях рода Солнцевых невелика. Я либо деловой партнер, либо консультант. Да, наши фамилии когда-то давно роднились, но это уже такая древняя история, что я бы не хотел к ней возвращаться. Становиться Солнцевым я не собираюсь. Насколько я знаю, Венедикта Кирилловича полностью устраиваете вы. Солнцевы использовали свои ресурсы, чтобы передавать ту информацию, которую я хотел передать Огласке. Это не я, это Венедикт Кириллович запустил в работу проект по созданию станков для печати артефактов. Антон Сергеевич серьезно кивнул. Тогда, раз вы не хотите вспоминать о нашем родстве, благодарность тем более должна быть, Иван Владимирович, произнес он. Если по-родственному мы бы еще приняли отказ от награды, то в таком ключе, подавая наши отношения, вы ставите нас в немного неловкое положение. Я усмехнулся. «Сложно угодить тому, у кого все есть, да?» С понимающей улыбкой спросил я. «Не переживайте, Антон Сергеевич. На самом деле Солнцевы вполне могут меня отблагодарить. Вы владеете огромным достоянием современного мира. У вас есть ресурсы, которые могут продвигать мои услуги. И это будет лучшей благодарностью для меня». Наследник Венедикта Кирилловича кивнул. «Я вас услышал, Иван Владимирович», — произнес он. Вы можете обратиться в любой момент, и мы все сделаем. Но, если позволите, я бы хотел задать еще один вопрос. Спрашивайте, сделав глоток чая, разрешил я. Вы не думали о том, чтобы расширить количество учеников? Спросил он. У рода Солнцевых хватает молодежи, которая могла бы пойти к вам на обучение. Я пожал плечами. Набирать учеников уже поздновато, сказал я, возвращая чашку на столешницу. Но я тут узнал от Большаковых, что места в академии, где я буду преподавать, продаются. Так что если кто-то из Солнцевых пройдет через эту мясорубку бряцания кошельками, я буду учить его так же, как и всех остальных своих студентов. Получив ответ, Антон Сергеевич отбыл, а я едва успел переодеться, как Демин вновь сообщил о визитере. «Герман Мстиславович прибыл, Иван Владимирович». Автомобиль главы рода Панфиловых. Герман Мстиславович сел на заднее сиденье машины. Дождавшись, когда водитель вывезет с территории Моровых, мужчина кивнул сидящему рядом человеку. «Что удалось выяснить?» — спросил глава рода. «Прорабатываем все ваши личные контакты до момента проявления болезни, Герман Мстиславович», — ответил тот. «Служба безопасности составила список. Вышло чуть больше 150 человек». Сейчас собирается информация по всем подтвержденным одаренным, включая простолюдинов. Наибольший интерес вызывают ваши контакты на наших мануфактурах, куда вы заглядывали летом. До тех пор, пока не отработает служба безопасности, рекомендовано не общаться с посторонними, Герман Мстиславович. «Информация о моем излечении все равно просочится в общество», — покачал головой Панфилов. «Бесполезно прятаться. Тот, кто меня проклял, поймет, зачем я посещал Морова. А Иван Владимирович уже прославился снятием вредоносных чар Солнцевых. И если это печать — дело рук мага, он должен быть достаточно умен, чтобы понять, его план не сработал». «Ничего не могу ответить на это, Герман Мстиславович», — пояснил подчиненный. «Будем ждать решения службы безопасности». Кстати, в ходе расследования обнаружили несколько интересных преступлений против рода. В частности, одно раскрытие формулы артефактов огневой поддержки. Ваш сотрудник пытался передать ее Щелковым за большие деньги. Проведена акция устрашения. «Вот как», — приподнял бровь Панфилов. «Отчет мне на стол. Если эти твари решили подкупать моих сотрудников, я объявлю им войну». «Документы ждут вас в кабинете», — отрапортовал подчиненный. вместе с остальными находками службы безопасности. Московский особняк дворянского рода Большаковых. Кристина Гордеевна сидела с закрытыми глазами в позе лотоса. Собранные в хвост волосы развивались под порывами холодного ветра, влетающего из распахнутого окна. По тренировочному залу летали печати, которые вспыхивали одна за другой, превращаясь в простейшие огненные снаряды. Они били в одну точку, заготовленный манекен. Ничего сложного в этом упражнении для молодой чародейки уже давно не было, однако тренироваться было необходимо. Это заметно уменьшало расходы магии на применение каждого заклинания, да к тому же позволяло увеличить контроль над собственной силой. Потоки магии, льющиеся в резерве Кристины Гордеевны, стали еще мощнее после того, как Моров исцелил ее тело. Магическое могущество благородной девицы стремительно увеличивалось, и дедушка, наблюдающий за внучкой, уже мысленно предрек ей открыть седьмой узел через пару лет, а помочь ей стать самой сильной чародейкой поколения. Нужна подходящая партия для подобного бриллианта. Сама девчонка слишком увлекалась чарами. Это, разумеется, хорошо, но опасно. Травма, полученная в войне, перечеркнула будущее красавицы. И тогда у нее не оставалось выбора. Но вот теперь она исцелилась. Однако возвращение к нормальной жизни не думает. С одной стороны, это понятно, но с другой... Война давно закончилась, но Кристина Гордеевна все равно готовится к следующей. Как будто бойцов у Большаковых нет, и только от нее зависит судьба всего рода. Евгений Игоревич прекрасно понимал, что творится с его внучкой. Сколько раз он видел людей, которых переживала война. Тех, кто вернулся с войны, но так и остался там. И хотя Кристина Гордеевна не подавала вида, отдав всю себя магическому развитию, дед прекрасно знал, по ночам ее все еще мучают кошмары. «Я чувствую, как ты смотришь на меня с неодобрением», — произнесла девушка. Огненные болиды длинной очередью ударили по манекену, разнося его в щепки, осыпая тренировочный зал искрами. Только когда погас последний из них, Кристина Гордеевна открыла глаза и встретилась взглядом с дедом. «Мы уже говорили об этом», — вздохнул Евгений Игоревич, после чего жестом приманил к себе стул и опустился на него. «Тебе повезло, Кристина, ты получила второй шанс. Ты правда хочешь потратить его на магию, не оставив себе ничего, кроме...» Девушка тряхнула головой. «Мне казалось, тебя радуют мои успехи», — немного удивленно произнесла Кристина Гордеевна. «Радует», — подтвердил дед, — «но это не значит, что стоит откладывать свою жизнь. Ты еще очень молода, у тебя впереди много времени». «Но ты же сам». «Кристина, я плотно стал заниматься магией, когда твоя мать уже была беременна тобой», — покачал головой Евгений Игоревич. «Будь мы простолюдинами, я бы действительно радовался твоим успехам и всеми силами поддерживал, но мы дворяне, Кристина. У нас есть долг». Большакова медленно опустила голову, разглядывая собственные колени. «Я знаю, дедушка», — ответила она после долгого молчания и подняла взгляд на родственника. «Именно поэтому я и должна учиться. Стать сильнее». Но тот лишь головой покачал. «Это не твоя забота, малышка», — с горькой усмешкой произнес он. «Я поддерживал твои стремления, когда ты не могла ходить. Знал, что иначе ты впадешь в депрессию и сотворишь какую-нибудь глупость. Мозгов в твоем возрасте ни у кого нет. Тебе было необходимо уцепиться хоть за что-то. И магия стала твоим спасением. Но теперь ты снова здорова и можешь жить. А вместо этого ты хоронишь себя в этом зале. Подумай, стоило ли тогда твоему отцу тратить состояние, чтобы Моров тебя исцелил, раз для тебя ничего не изменилось?» «Изменилось, дедушка», — возразила Кристина Гордеевна, покачав головой. «Я нашла того, кто может научить меня. Моров не только отличный целитель, дедушка. Ты же сам изучал его дело. Иван Владимирович — пример для меня. Ему всего-то 19 лет, а он уже столько заклинаний изучил и освоил». «Моров не отвечает ни перед кем», — заметил Евгений Игоревич. «Он последний в роду, и его некому одернуть. На него нельзя надавить. Та уверенность, которую он демонстрирует окружающим, имеет название. Знаешь, какое? Фатализм. Он перешагнул за грань. Ему уже все равно, что с ним самим станет. Разве ты не видишь, что ему плевать на себя и свой род? Он готов лезть в самое пекло, потому что его никто не ждет дома. А все, кто относится хотя бы чуточку положительно, всего лишь хотят его использовать. Дед замолчал, глядя на внучку с сочувствием. — Скажи, Кристина, ты такой же хочешь стать? — спросил он. — Или, быть может, у тебя есть отец, который тебя любит? Может быть, у тебя есть семья, которая за тебя переживает? — Я сделала свой выбор. — Какой выбор может сделать пигалица, которая жизни не знает? — усмехнулся Евгений Игоревич. — Попала в одну передрягу и теперь считаешь себя специалистом? Ты даже не представляешь, насколько тебе повезло. Тебе никогда не приходилось пить из лужи, чтобы не сдохнуть от жажды. Тебе не приходилось лежать среди трупов собственных друзей, притворяясь мертвым. Ты не видела, как твоих друзей, с которыми ты рос с детства, рвет на части вражеским заклинанием. Не чувствовала, каково это сообщать матери, что ее сын больше не вернется домой, потому что ты отдал приказ, а он его выполнил. Да ты даже не влюблялась ни разу. Да ты даже водить еще не училась. Какой выбор ты вообще можешь сделать? Он махнул рукой и прикрыл глаза. Внучка смотрела на деда с удивлением. Она знала, что ему довелось многое пережить. Но он никогда не рассказывал, во что обернулась последняя война Российской империи. И теперь его откровения вызвали у Кристины Гордеевны сочувствие. Поднявшись на ноги, она обняла старика и, прижавшись к его груди, всхлипнула. — Прости, дедушка, — произнесла она, — я не хотела. — Я поговорил с твоим отцом, — погладив внучку по спине, сообщил Евгений Игоревич. — Он предложил тебе встретиться с твоим спасителем. Не на балу или приеме, а совершить официальный визит. — Зачем? — удивилась Кристина Гордеевна. — Он многое знает, — задумчиво произнес Евгений Игоревич, не глядя на девушку. Я даже не предполагал, что Александр Васильевич имел доступ к подобным знаниям. Кристина Гордеевна пожала плечами. — Ничего удивительного, дедушка. Мало кто из благородных семей любит рассказывать про свои семейные архивы. Это Иван Владимирович, по большому счету, против традиций пошел. Она сделала небольшую паузу, а потом добавила. Но у него разве был выбор поступить иначе? Какое у него было бы будущее, если бы он скрыл свои знания? — Очень короткое, — подтвердил Евгений Игоревич. — И он не обручен. — Дедушка, что за намеки? — 5 узлов. В его возрасте это серьезно. За ним никто не стоит, — начал излагать дед. — Солнцевых сметут, если они перейдут черту. Потому государь приблизил их вместе с Моровым. Считай, они теперь заложники Романовых. Будет Моров себя плохо вести, их всего лишат, как Рябовых. А, возможно, сразу физически уничтожат. Гришков Венедикт Кириллович за свою долгую жизнь накопил немало. — Если все так плохо, зачем Большаковым в это влезать? — отстранившись от него, спросила внучка. — Это же риск. — Затем, Кристина, что нам Моров был бы крайне полезен, — пояснил тот. — И на тебя он смотрит с уважением. Я навел справки, с ним должна быть именно верная девушка. И такие претендентки уже есть. — Кто? — Не ты одна хочешь к нему в ученицы, — глядя в сторону, хмыкнул дед. — Но пока ты об этом только мечтаешь, другие уже учатся.